Часть третья. Через 15 минут, когда генерал-лейтенант Нифонтов вновь появился в кабинете начальника оперативного отдела, на столе перед Голубковым лежал соответственным образом упакованный и засургученный пакет, подготовленный для курьера правительственной связи. Увидев его, Нифонтов удовлетворенно кивнул и тут же осуждающе покачал головой. «Вот засранцы! Еще неделю назад должны были отправить. Будет у нас хоть когда-нибудь нормальная исполнительская дисциплина?» «Зачем?» — благодушно спросил Голубков. «То есть как зачем?» «Знаешь, Александр Николаевич, был у меня сосед, еще в бывшем Свердловске, инженер-строитель. Он говорил так. «Что вы возмущаетесь? Бесхозяйственность, косность, социализм им не нравится». А между тем, в социализме огромные запасы энергии. Энергии бесхозяйственности, энергии косности, энергии бюрократизма. Только эту энергию нужно уметь обернуть себе на пользу, а не во вред. «И он умел?» — поинтересовался Нифонтов. «Научился. Правда, не сразу. Сначала отсидел 5 лет за приписки в особо крупных размерах». «А ты говоришь. Зато сейчас ему принадлежат 2 банка и крупнейшая на Урале строительная фирма. Так что и нам сегодня перепало чуток от энергии всеобщего совкового раздолбайства. Я чуть ли не на пороге перехватил досье. Его срочно затребовали из ФСБ. И даже прислали спецкурьера. Сидит сейчас в экспедиции, ждет». «Ух ты!» — восхитился Нифонтов. «Вот именно!» — подтвердил Голубков. «Что у тебя? Был запрос о Генрихе Струде?» «Впрочем, это я и так знаю. Весь вопрос — когда?» «Вчера вечером. По факсу. Из Грозного». «Что ответили из МИДа?» «То же, что и нам». «Вчера вечером», — повторил Голубков. То есть уже после того, как Пилигрим был доставлен в Грозный. Я вроде бы сказал, что в нашем деле мудаков не бывает. Я ошибся, бывают. И особенно приятно, когда они на той стороне. «И не один, а целых 2, — уточнил Нифонтов. Маленький, но очень приятный подарок судьбы». «Первый помощник чеченского постпреда», — согласился Голубков. «Вместо того, чтобы навести справки о Генрихе Струде в Москве, он помчался, сломя голову, в Грозный. Ну, понятно, хотел обрадовать шефа возможностью международного публисити. Я так думаю, что Рузаев откручивает ему сейчас яйца или уже открутил. А кто второй?» «Ну, Константин Дмитриевич», — разочарованно протянул Нифонтов. «А я-то думал, что ты умней». «Полковник не может быть умнее генерала». «Но должен», — возразил Нифонтов. «А вот показывать это...» «Да, ты прав. Показывать этого не стоит». «А я и не показываю». «Но если ты имеешь в виду Пилигрима, то он не мудак. Он просто плохо знает Россию». «А не знаешь, не лезь. Представляешь, что сейчас происходит в Грозном?» «Скорее в Гудермесе или возле него», — поправил Голубков. «База Рузаева там». «Пусть в Гудермесе», — кивнул Нифонтов. «Пилигрим, конечно, сразу объявил Рузаеву, что никакой он не Генрих Струде. Рузаев запрашивает местное МВД. А там лишь голая ориентировка Интерпола со старым снимком. Пилигрим требует запросить из Москвы его полное досье. Полное, понимаешь?» Он человек западного склада ума и вкладывает в слово «полное» западный смысл. Рузаев запрашивает через то же МВД, допустим. И что он получит? А вот что. Нифонтов вскрыл подготовленный к отправке пакет и вытащил оттуда все снимки Пилигрима, сделанные наружкой. После чего вызвал начальника экспедиции и вручил ему досье в его первозданном виде. «Запечатать, зарегистрировать и передать спецкурьеру». «Слушаюсь». Начальник экспедиции вышел. «Понял?» — спросил Нифонтов. «Красивая комбинация», — оценил Голубков. «И если бы проблема заключалась только в пилигриме, она была бы уже закрыта. Вряд ли в Чечне найдутся эксперты класса наших. Да и не будет проводить Рузаев никаких экспертиз. Он просто пристрелит пилигрима, и это лучшее, на что тот может рассчитывать. Но пилигрим — лишь часть дела». «А может, этим и ограничимся?» — помолчав, спросил Нифонтов. «В конце концов, какой приказ мы получили?» «Решить проблему пилигрима. Мы ее, считай, решили. Руками Рузаева. Не нарушив при этом ни одного закона, ни людского, ни божьего. Он сам сунулся к Рузаеву. И евреи не смогут выставить нам никаких претензий. Нет пилигрима. Исчез. Мы всей душой рады бы вам его выдать. Да не можем. Отсутствует такая субстанция в сфере влияния российских правоохранительных органов».